Глава 10. «Внимание в отсеках!» – послышалось из динамиков. «Трехчасовая готовность. Объект зафиксирован и взят под наблюдение. Десантным группам проверить снаряжение и технику. Привести спусковые вельботы в стартовое положение». Кейтлин Кин почувствовала, как дробной скороговоркой заколотилось сердце. Она уже была готова к высадке. Да что там, уже! С первого часа на борту скаут-клипера она только и делала, что мысленно высаживалась на планету, которую еще совсем недавно планировала стереть в космическую пыль. За дверью выделенного в ее распоряжение жилого бокса послышались быстрые шаги. «Должно быть Жермон», – решила второй лейтенант Кин. Старший офицер клипера, бывший сотрудник Жермон Дюпри, с самого начала взял на себя обязанности ее защитника и покровителя. Отвел каюту рядом со своей и всячески старался превратить для нее разведывательный корабль в прогулочную яхту. Видимо, он куда-то спешил, шаги удалялись. В обязанности старшего офицера входило контролировать высадку, а значит, Дюпри шел к шлюпной палубе. Отсюда до нее ровно 2 минуты 13 секунд. Она сама не знала, зачем все эти дни ходила туда-сюда по коридору, зачем высчитывала секунды, будто ей предстояло десантироваться на Землю в экстренном порядке, как говорили прежде, с неба в бой. Нет, высадка предстояла вполне рутинная. Конечно, если не считать, что на этот раз местом ее был не какой-нибудь безжизненный спутник Юпитера, а прародина сгинувших предков. А ведь же что-то толкало ее бродить, точно призрак по клиперу, ласково поглаживая шершавые борта стремительных вельботов. В принципе, каждый из них сам по себе мог считаться очень маленьким космическим кораблем. Он брал на борт 10 человек и мог не только спуститься на планету с орбиты, но и дотянуть отсюда, скажем, до Луны. А при удачном раскладе на солнечном парусе, так и того больше. На скаут-клипере было 4 вельбота. Больше, чем нужно, но лучше иметь запасной, чем оказаться в аварийной ситуации без средства спасения. Штатная проверка агрегатов. Еще 47 минут. Подготовка к запуску. Плюс 22. Конечно, в аварийной ситуации вовсе можно стартовать с спусковой балки. Эта штука просто выкинет шлюпку за борт подальше от корабля. А там уж разбирайся как хочешь. Жив и ладно. Но устав есть устав. Он, как известно, пишется кровью тех, кто уже заплатил и за свои прошлые, и за их будущие ошибки. В любом случае, времени до команды занять места на борту вельботов, еще вагон и маленькая тележка, как прежде говаривал Тед Сикорски, ненаглядный оболдус, которым она так и не сказала о своей любви. Теперь все бессмысленно, теперь поздно. Она скрипнула зубами и подняла голову, стараясь не заплакать. Нет, нельзя, ей нужно быть сильной, ей нужно победить. «Внимание! Запуск наблюдательного зонда. Просьба занять места в перегрузочных креслах. Можно не пристегиваться. Возможно, легкая болтанка». Клипер чуть заметно вздрогнул. С шипением открылись шлюзы, выпуская на планету железных разведчиков, напичканных анализаторами состава атмосферы, почвы, датчиками химического и радиоактивного заражения, камерами и телевизорами, всем тем, что должно обеспечить десантной группе полное представление о месте высадки. Кейтлин опустилась в перегрузочное кресло и, что из силы, вжав голову в упругую подушку. Ее пальцы сплелись в узел, словно пытаясь что-то выдавить из пустоты между ладонями. В памяти в который раз повторилась запись событий на борту Джеймса Хоукинса. РГС – главная цель ее разработки. Вот он стоит перед глазами камер, будто зная, что его снимают. Как будто он не просто знает, а рассчитывает на это. Сколько ему лет? По виду толком не скажешь. Не молод, но видно, что еще силен и быстр. Глаза недобрые, будто у зверя, собравшегося тобой пообедать. Ей, правда, никогда прежде не доводилось видеть таких зверей. Про них она читала в какой-то старой книге. Она вновь и вновь рисовала себе, как встречается с повелителем туземцев, как входит к нему в доверие. И, кажется, задремала, обдумывая, что будет сказано в час предстоящей встречи. Опомнилась лишь тогда, когда динамик вновь разразился громкой механической речью. «Отбой готовности. Десантным группам вернуться в отсеки». Она сперва всполошилась, что проспала начало погрузки, но тут речь бортового спикера наконец дошла до ее сознания. «Стоп! Как так отбой? Как это вернуться в отсеки?» Позабыв о субординации, она ринулась на ходовой мостик. В конце концов, Жермон не станет гнать ее в зашей, ссылаясь на пункт устава. А если высадка откладывается, кому, как не ему, знать причину? Дюпри впрямь не проронил ни слова возмущения, увидев ее в неположенном месте. Что стряслось? Она бросилась к старому приятелю, будто собираясь захватить клипер. «Мы меняем курс», — не оборачиваясь, кивнул старпом. «Возвращаемся?» «Нет. Ищем другое место для высадки. Сейчас зонд вернется, перепрограммируем, запустим в поисковом режиме». «Но это же еще сутки», — возмутился Кейтлин. «Меньше. Прибавь сюда время поисков». «Прибавил. Неопределенно, но вариантов нет». В этот момент на мостик поднялся сам командир скаут-клипера по прозвищу Викинг. Она видела его прежде на тренировках. Маневры его корабля в поясе астероидов Фаэтона изучались в курсе навигации всеми, кто претендовал на офицерское звание. Он лично демонстрировал волчатам класс верховой езды на старых лоханях. Каждый десантник должен был иметь навыки управления свельботом и большим кораблем. Еще каждый офицер легкой группы при необходимости становился десантником. И тут командир скаут-клипера упражнялся наравне с молодняком, давая фору любому из лейтенантов. Пожалуй, сам капитан был староват для своего звания и должности. Когда-то в Эндимион-Сити она задала вопрос Жермону, за что знаменитого астронавта держат в капитанском чине. Тогда он едва не поднял ее насмех. Викинг уже давно мог стать командором, если бы хотел. Ему предлагали не раз и на фрегат перейти, и на танкер. Опытнее его во всем флоте никого нет. Просто для него железный Арни – дом родной. А все, что не способно летать со скоростью клипера, он считает допотопными утюгами. Жермон Дюпри стал на вытяжку перед высоким начальством. Смысла проводить десантирование в этом квадрате нет. Зонд не обнаружил ни одного живого человека на полсотни миль в округе. Зато на месте приводнения Джеймса Хоукинса, вернее неподалеку от него, в воде у кромки берега найден крупный могильник. Точнее, это не могильник, просто кто-то сбросил в воду трупы без всякого захоронения. Он повернулся к одному из мониторов и нажал на кнопку пульта управления, закрепленного на запястье. На объемном мониторе возникла картина, от которой у Кейтлин подкосились ноги. Она отступила к двери, схватилась за стену и, грубейшим образом нарушив устав, рухнула в противоперегрузочное кресло. Капитан Эриксон, казалось, даже не заметил этого. Он пристально глядел на мутную жижу, заваленную объеденными трупами. Раки и рыбы не обошли стороной обильную добычу. «Это что же, Джуниор с Эдом Ноланом так поработали?» Задыхаясь от отвращения, выдавила второй лейтенант Кин. «Нет, раны колотые и резаные. Вернее, рубленые. Наших не снаряжают», — автоматически ответил командир скаут-клипера, затем, сообразив, с кем говорит, резко повернулся. «А ты что здесь делаешь?» «Второй лейтенант Кин, а ну бегом марш к себе! И чтобы без приказа я тебя на мостике не видел!» «Но...» «Выполнять!» — взревел капитан Эриксон. «Не рассуждать!» Кейтлин бросилась на утек, пытаясь скрыться не столько от разгневанного потомка викингов, сколько от преследующей ее картины. Еще пару часов назад ей казалось, что она готова ко всему, но сейчас ей хотелось забиться в угол и кричать, что она не полетит туда, вообще никуда не полетит. Она прислонилась лбом к переборке между боксами и зарыдала. Фотоэлемент двери, опознав ее, послушно разблокировал вход, затем, подождав, закрыл дверь. Затем снова опознал и разблокировал. И так до бесконечности. Она не смогла бы ответить, сколько так ревела, упершись в стену, бормоча себе под нос. «Тед, я не могу, я слабая, я очень хочу, но не могу». Когда тяжелая рука легла ей на плечо, ей вдруг показалось, что это Джуниор Сикорский пришел утешить ее. Но нет, рядом стоял первый лейтенант Дюпри. «Кажется, мы нашли обитаемое место. Если так, через 2 часа у нас будет объективная информация о новом районе десантирования. Приведи себя в порядок». «Есть, сэр», – вытянулась Кейтлин перед старшим офицером. Вышитый форменный шильц на плече лейтенантского мундира гласил «Я вернусь». Таков был девиз Железного Арни. «Мы все победим и вернемся». Эргес поманил к себе служанку, которая принесла кумыс. Она стояла в стороне, ожидая, когда высокий господин опустошит глиняную чашу и прикажет унести ее. Однако на этот раз властитель правоверных желал говорить с безмолвной рабой. «Чандра. Тебя зовут Чандра, не так ли?» «Да, мой господин». Женщина опустила голову, желая скрыть лицо от нескромного мужского взгляда. «Я смотрю на тебя. Как ты смеешь опускать глаза?» Горянка неохотно подняла взгляд. «Значит, мне не показалось. Ты плакала». Женщина молча кивнула, готовая вновь предаться слезам. Кто тебя обидел? Кто посмел обидеть мою рабыню без моего на то соизволения? Меня никто не обидел. Тогда к чему слезы? Человек лишь плоть, озаренная духом, а плоть слаба. Не всегда есть силы бестрепетно принимать должное. Но я готова служить высокому господину. Ты и так служишь, хорошо служишь. Эргес протянул Чандре пустую чашу. Я могу идти, господин? Спросила женщина. Нет, я все еще не знаю, что вызвало твои слезы. А если земное отражение пророка желает знать, что творится в его землях, может ли кто-то утаивать от него правду? Или ты считаешь, что ты можешь? Нет, мой господин. Пленница вновь опустила голову. Смотри на меня. Голос Ньоктенгера мгновенно потерял задумчивую неторопливость. Отчего ты плакала? Получила весть от нечестивого мужа, осмелившись назвать тебя своей женой? Нет, покачала головой рабыня. Тогда что? Твой военачальник отобрал моего сына, сказал, что теперь это его стремянный и должен везде следовать за ним. Эргес недоуменно поднял брови. И все? Такая малость? Я мать, преодолевая сдавивший горло спазм, прошептала Чандра. Сын – единственная моя отрада. Это не так, вновь с улыбкой покачал головой Эргес. Ты можешь дышать, а это должно тебя радовать. Ты ешь не меньше, чем мои псы, а я досыта кормлю своих псов. Поэтому ты имеешь еду каждый день. Разве это не радует тебя? Этого мало? Тебе есть чем укрыться холодной ночью, и есть что надеть днем. Вот еще два повода для радости. Но главное счастье твое должно заключаться в служении мне. Наш разговор уже сам по себе награда за усердие. Ты же не посмеешь сказать, что это не так? Служанка лишь замотала головой из стороны в сторону. Вот видишь, зачем тогда говорить, не подумав? Ты должна гордиться, твой сын в хороших руках, он станет могучим воином. И главное, верным и преданным мне. И если твой негодный муж и дальше станет правильно исполнять свой долг, то, возможно, сыну твоему суждено великое будущее. А потому радуйся, а не плачь. Я радуюсь, всхлипнула Чандра. Это просто... Она хотела еще что-то добавить, но не смогла. Вскрыла лицо в ладонях и заплакала навзрыд. «Глупая неблагодарная женщина, но ничего, я утешу тебя. Скоро ты сможешь увидеть сына. Завтра я выступаю в поход и возьму тебя с собой. Но если хоть слезинка испортит мой кумыс...» Чандра рухнула на колени, не в силах вымолвить ни слова. «Ступай, хотя нет. Мне нужно, чтобы ты кое-что написала мужу. Отнеси чашу и возвращайся». Он молча глядел, как жена Атили удаляется. Нелепая история о храбреце, которого сгубили собственные бесполезные чувства, уже много лет забавляла его. Мог ли он подумать, что сумеет буквально одной рукой отодвинуть Шерхана, незыблемого, словно утес? От каких мелочей порою зависят повороты судьбы? Кто бы мог подумать, что от этой ничтожной зависела судьба державы, созданной пророком, и может быть не только ее? Он прошелся по комнате, сжав пальцы на золоченой рукояти шамшира. Пока все идет хорошо, не то чтобы совсем, как замышлялось, но все же Тимур проявил себя наилучшим образом. Ловко выкрутился из западни. Сообразительный. И Атиле, похоже, он прижал так, что сынок великого Шархана ни вздохнуть, ни охнуть без его позволения не смеет. А если это уловка Лишаги? Вдруг он догадался, и теперь они вместе водят меня за нос. Как раз сейчас это было бы очень не кстати. Мир пришел в движение. Либо он, Эргес, великий и неодолимый, утвердит свою власть, либо лишится ее вместе с головой. Чтобы победить, ему нужно раздавить двух опасных противников. Шерхана, который вечно стоит у него на пути, и трактир, ключ от сундуков полного сокровищ. Если первая победа развяжет ему руки, вторая даст возможность диктовать волю по ту сторону Срединного хребта, так далеко, как только могут ходить караваны. Жаль, что воевать с обеими сразу невозможно, просто не хватит сил. А там, где не хватает сил, учит пророк, нужна хитрость. Тигр безмерно силен, но полосы на шкуре, помогая скрываться в зарослях бамбука, удваивают его силу. Силы не стыдится хитрости, а умело пользуются ею. Нужно послать большой отряд на ту сторону хребта, и чтобы в трактире непременно узнали о предстоящем нашествии. Сперва там насторожатся, начнут строить укрепления, собирать бойцов. Потом разберутся, что это лишь отвлекающий маневр. Захотят разгромить стоящие в нерешительности войска. Они будут наступать, мои люди отступать, уводя войска трактирщиков все дальше от спасительных укреплений. А в этот момент я двину основные силы вслед Арслану. Даже если Атиль с Лишагой по какой-то причине не смогут приблизиться к Шерхану, чтобы нанести удар, мои несокрушимые свяжут гвардию наместника крыши мира боями, а я тем временем займу врата барсов и запру их перед носом у старца. Пора показать ему, что он уже далеко не прежний герой. Мы расплющим Шерхана, как назойливую муху, а уж затем бросим в огонь трупы побежденных. Перейдем серую воду вблизи монастыря и ударим по опустевшему трактиру. Пока люди трактирщика будут рыскать по лесам, подобно голодной волчьей стае, мы обойдем их с фланга и тыла. И там подождем, когда эти неверные, потерявшие все, кроме жизни, вернутся к пепелищу. Эргес удовлетворенно потер руки. Если к моменту нашего прихода Лишага уже избавит меня от Шерхана, прекрасно. Наша месть будет неотвратима, ежели нет, прикончим обоих и все равно обвиним в убийстве или Шагу, и Атиля отступника. Правоверные одобрят месть за ближайшего соратника пророка, коварно убитого по наущению коварных нелюдей из-за срединого хребта. В дверь тихо поскреблись. «Это ты, Чандра?» «Я, мой господин». «Я желаю утешить тебя, унять слезы», — молодая женщина испуганно взглянула на повелителя. «Ты можешь написать мужу, и сегодня же голубь доставит твое послание. Напиши, как любишь и жаждешь его, как жаждешь встречи. Скажи, что я доволен им и тобой, что позволил самому Арслану, сыну Айшата, взять стременным вашего сына. А заодно попроси его, пусть как можно подробнее расскажет о своих делах, как был ранен ваш друг Тимур и что с ним сейчас. Теперь вот что». Он подошел вплотную к вздрогнувшей рабыни, поднял руку, то ли погладить ее хотел, то ли дать оплеуху. Чандра сжалась, страшась как первого, так и второго. «Не пиши, что я позволил тебе отправить весть. Скажи, что у тебя тут есть земляк, который помог отправить твое послание вместе с моим. Главное, в точности выполни то, что я сказал. Ступай. Потом покажешь, что написала». Пожалуй, никогда еще двузубому не было так хорошо. Дорога плавно стелилась под копыта коней. С каждым часом он все больше восхищался сыном пророка. Совершенное воинское умение сочеталось в нем с познаниями, объять которые не дано смертному человеку. Да и чему удивляться, ежели большую часть жизни Чингис провел среди книжных сокровищ трактира. Ему уже казалось, что до самых отрогов, до северных крепостей крыши мира, они будут вот так ехать и ехать. И он будет слушать истории, от которых хочется смеяться и плакать, истории, которые вообще не укладываются у него в голове. Истинный наследник пророка считал нараспев слова, складные и оттого похожие на заклинания и молитвы, ибо с чем еще это можно сравнить? «Быть или не быть», — повторял он про себя, — «достойно ли склоняться под ударами судьбы или нужно оказать сопротивление?» Жаль, пришлось отвлечься от напевных строк. С поросшего лесом холма путешественники увидели. Среди зеленого моря по узкой дороге в сторону далеких еще гор полусотня за полусотней, собранной рысью, движутся воины в черных, непробиваемых доспехах и таких же шлемах. Двузубый сделал предупреждающий жест, останавливая Чингиза. «Это несокрушимые, личная гвардия пророка. Должно быть, их послал Эргес». Он принялся считать полусотни. 8 полных сотен. Подвел итог Двузубый, в недоумении глядя на грозное войско. «Тут большая часть гвардии в полном вооружении, и они идут к крыше мира». «Похоже, это война», – пробормотал Чингис. «В любом случае нужно выяснить, что происходит».